Глава 12. Видимо, это был не глюк от крайнего переутомления, потому что по кораблю разнесся сигнал тревоги, и команда бросилась к носу корабля, вглядываясь вдаль, где оживший айсберг, содрогаясь и ворочаясь, выламывал себя из окружающего его ледяного поля. Ледяная равнина пошла трещинами, и айсберг закачался на волнах, поворачивая к нам свою уродливую голову. Та начала трещать, по ней побежали пылающие синевой трещины, быстро превращаясь в злобно разъянутую пасть, будто клыками, усаженную многочисленными сосульками. Наш галеон, взламывая ледяное поле, начал поворачивать, пытаясь обойти явно враждебного монстра стороной, когда его пасть разъянулась так, что превратилась в горящую чистым голубым огнем пещеру. Громыхнуло, пещера замутилась, выпуская на волю потоки смертельного холода. Мы находились в метрах в 100 от монстра, когда эти потоки дошли до галеона. Тот со страшным скрежетом остановился, намертво вмёрзнув в моментально утолщившийся лед. Остановился так резко, что все, что намертво не было прикручено к палубе, полетело вперед. А так как саморезов, прикручивающих мои ноги к палубе, не наблюдалось, то я последовал общему примеру, затормозив только, влепившись в перила, отгораживающий верхнюю палубу от нижней. Рядом с громыханием связки пустых кастрюль пилился Колян. Хорошо, что рядом, а не в меня, а то опять пришлось бы ждать своей очереди на перерождение. Кое-как, отлепившись от резных перил, я уставился вперед, отмечая разительные изменения, произошедшие вокруг за эти краткие мгновения. Ледяные торосы, намагиченные монстром, поднялись до самых бортов, образуя пологую горку от палубы до самого чудовища. Правда, кататься по ней я бы никому не посоветовал. Многочисленные изломы и торчащие во все стороны шипы стерли бы смельчака в кровавую кашу еще до середины пути. Большинство из нашего отряда, находящихся на нижней палубе, сейчас лежали на носу корабля, с головой, заваленные многочисленными обломками, оставшимися от предыдущего побоища. Только тройка из королевской семьи находилась на своих местах, будто приклеенные к палубе суперклеем. Айсберг тоже претерпел значительные изменения. Трещины продолжали бороздить его тело, отделяя от него пару мощных рук, в одной из которых вырос гигантский прозрачный меч. Второй рукой монстр ударил в ледяное поле рядом с собой, примораживая к ней кусок размером с тенистый корт. Подняв этот импровизированный щит, монстр еще раз взревел и, расталкивая куски льда, продрейфовал в нашу сторону. Я, кое-как выдрав колянскую голову, застрявшую меж перил, пенделем направил его в сторону основного калибра и сам, выхватив глефу, понесся вслед за ним. Нет, я не намеревался покрошить монстра на куски. Я мчался к носу корабля, чтобы освободить из-под обломков сокланов и всех, кто там еще есть. Ибо хоть мои друзья и считают меня сумасшедшим, но после ночей, проведенных с принцессой, моя тяга к суициду сошла практически на нет. И валить ожившую гору в гордом одиночестве я не собирался. Когда я добрался до носа корабля, оказалось, что, возможно, моему плану не суждено будет сбыться. Наших собратьев по оружию не только завалило обломками, но и вморозило в неслабой толщины лед, превратив там все в единый ледяной монолит. Королева уже работала над ним, воспламенив над палубой настоящее мини-солнце с протуберанцами, темными пятнами и выбросами энергии, бьющими во все стороны. Она вливала в него все больше энергии, растапливая окружающий нас лед и высвобождая вмороженных в него людей и эльфов. Слышащий что-то забормотал, и ледяной пласт покрылся трещинами, распадаясь на огромные куски, сквозь которые начали пробиваться ростки магических растений. Таяние пошло гораздо быстрее. «Пойдем!» Яра схватила меня за руку и потащила к горке. «Надо затормозить его!» Она махнула рукой на приближающийся айсберг. «Дать время маме и брату, а то там все погибнут от удушья и холода!» «Черт! Кажется, я знаю, кому передались мои суицидальные наклонности!» Думал я об этом, уже перескочив через борт и заскользив по горке вниз. «Вниз, навстречу смерти!» С каждым шагом ледяная гора все увеличивалась в размерах. А если вспомнить, что у обычных айсбергов 9/10 массы находится под водой, то жутко представить истинные размеры этого существа. Если честно, тошнит уже меня от всех этих боев последние дни. Проведенное в постели с принцессой время нравилось мне несравненно больше. Однако ее глаза, горящие предвкушением боя, не дали высказать эту мысль вслух. Хотя как можно предвкушать свое превращение в глыбу льда, было выше моего понимания. а ничем другим эта авантюра закончиться и не могла. С каждым шагом, приближаясь к Титану, я понимал это все отчетливее. Повелитель водяных элементалей, босс северных широт, уровень неизвестно. ХП неизвестно. Ага, это еще и не просто оживший айсберг, одно из существ испытания, а какой-то босс элементалей. Будто нам без него врагов в этом путешествии было мало. Черт нас дернул через это поле переть. Не могли оплыть, что ли? Загудел воздух, и над нами пронесся первый сгусток пламени из основного калибра. Элементаль, не прекращая движения, поднял щит, принимая на него энергию разрушительного удара. Щит с оглушительным треском взорвался, рассыпаясь миллионом обломков, посыпавшихся на нас настоящим водопадом, барабаня по голове и оседая на разгоряченных щеках каплями освежающей влаги. Элементаль нисколько не растерялся. Вспышка энергии, и вот к его руке примерз очередной кусок льда, превращаясь в новый гигантский щит. Вот черт! Судя по количеству льда вокруг, проблем со сменными щитами у него не будет, а основной калибр напитывается энергией гораздо дольше, чем тому надо для получения новой защиты. «Разделяемся!» — крикнула мне Яра. «Заходим ему за спину!» Она взяла круто вправо. Я, скептически хмыкнув, побежал налево. Какой смысл заходить ему за спину? Да мы гнездо можем свить у него на голове или установить буровую установку. Он нас просто не заметит. Полыхнуло, и затянувшееся черными тучами небо над головой элементаля осветилось неземным светом, а затем, сначала беззвучно, а потом громыхнув так, что я на пару мгновений оглох, к элементалю с небес понесся огромный, прозрачный, бледно-розовый болид. Кристалл, сверкая острыми гранями, все ускорялся, и одновременно с ним вновь громыхнул основной калибр. Болид — это наверняка дело рук пофига. Видимо, его уже ввели в строй. И на кой черт, спрашивается, мы пошли монстра отвлекать? Этот вопрос стал меня занимать еще больше, когда элементаль, отведя от себя угрозу с небес, поднял щит, принимая болид на щит. Тот был поставлен под него под большим углом. И хоть разлетелся, как и первый, но смог слегка сместить направление движения кристалла. Тот прошел ледяное поле прямо перед носом элементаля, моментально уходя под воду, нисколько не повредив нашему противнику, чего нельзя было сказать о нас. От удара по ледяному полю пошло возмущение, концентрические волны, и через миг оно взорвалось. Весь лед от элементаля до галеона поднялся в воздух мириадами осколков, на короткий миг озаряя все окружающее десятками радуг, а затем все это рухнуло вниз. Я, на все лады матеря пофига, цеплялся руками и зубами за беснующийся на волнах кусок льда, который безбожно швыряло поднимавшимися волнами из стороны в сторону, сталкиваясь с другими глыбами, то и дело норовя перевернуть и вышвырнуть меня в мерзлые океанские воды. Если бы это произошло, я очень скоро бы отправился на перерождение, что, может, и неплохо, вот только принцесса нисколько не озаботилась произошедшим и неслась с одной взбесившейся льдины к другой, стремительно приближаясь к монстру. Я еще раз выругался и, вырвав из льдины удерживающие меня кинжалы, проклиная при этом на все лады неугомонную семейку, прыгнул на следующую льдину. С нее дальше и дальше, с каждым шагом все больше, приноравливаясь к прыжкам с волны на волну и мечущимся по ним льдинам. Через какое-то время мне даже начал нравиться этот управляемый хаос, но только до тех пор, пока под ударами с корабля вдребезги не разлетелся очередной щит элементаля, потоком осколков сметая меня со льдины, по которой я в тот момент мчался. Оглушение и выпивающий жизнь холод, проглотивший меня воды. На несколько секунд все замерло. Я застывшим взглядом уставился в черную пучину океанских вод. Через мгновение на меня оттуда взглянули в ответ. Первобытный ужас обезьяны, упавшей с ветки в реку, кишащую крокодилами, заставил меня очнуться. Молнией вылететь на поверхность, вскарабкаться на льдину и рвануть дальше. Все что угодно, только не оставаться на хрупкой льдинке там, где до меня сможет добраться тот ужас из морских глубин. Если это будет туша ожившего айсберга, то так тому и быть. Неплохое место, чтобы укрыться от собственных первобытных страхов. Обжигающий холод сковывал движение. Но я на каждой льдине перед прыжком на нее кастовал огненную стену. Так что до монстра я допрыгал уже почти обсохнув. И это пригодилось, ибо холод, исходящий от повелителя элементалей, был поистине убийственный. Еще раз недобрым словом помянув пофига, я выхватил из сумки мощное антиморозное зелье, которое отличалось от обычного только процентом содержания в нем чистого спирта, и, хекнув, закинул его в себя. В желудке разгорелся пожар, по жилам потек жидкий огонь. Слегка повеселев, Я махнул один из кинжалов на глефу и всадил ее в ледяную плоть под ногами. Тренькнуло, и в воздух отлетел небольшой искрящийся осколок. Внимание! Вы нанесли повелитель водяных элементалей, босс северных широт, 12 единиц урона. Я поморгал глазами и еще раз перечитал лог. 12 единиц? Он что, режет 99,5% входящего урона? Тогда нам хана! Лорд, за мной! Недалеко от меня показалась фигурка сумасшедшей принцессы и призывно махнула рукой. Я только покачал головой, и будто паровоз при каждом выдохе, выпуская густые клубы пара, начал вскарабкиваться наверх вслед за Ярой. «Мы куда?» «Надо забраться повыше. Оттуда будет лучше видно происходящее». «Там не только лучше видно происходящее. Туда еще прилетают метеориты, а нам одного хватит, чтобы превратиться в пар». «Ничего, ты же не зря мне кинжалы эти подарил». Принцесса нежно погладила меня по руке. «Пару раз мне спокойно можно умереть». «Ты точно маньячка», — проворчал я, карабкаясь за ней все выше и выше. «Нет бы перебраться вон на ту уютную льдину, да уединиться там, пока все само собой не уладится». «Вечером», — пообещала принцесса, чмокнув меня в заледневшую щеку. «Сопрёмся в каюте и не будем вылезать оттуда до конца путешествия. Пока же надо этого громилу уничтожить, а без нас это сделать не получится». «Да ладно, что мы можем?» Я прервался, чтобы снести голову начавшему вылезать из расселенной малому ледяному элементалю. «Там на Галеоне и катапульты, и основной калибр, и мамаша твоя колдунство колдует. А нам этого монстра до пенсии ковырять. До твоей пенсии. А до нее, как я понимаю, 1010 лет. Снаружи его не убить». Яра пропала в инвизе, и ледяная расселена в теле повелителя, начавшая исторгать одного защитника за другим, захлебнулась, когда их тушки начали превращаться в осколки быстрее, чем они показывались из своего убежища. Я тоже на месте не стоял. И не только из-за лютого мороза, но и из-за того, что защита монстра состояла не только из окружающей его ауры холода и лезущих изо всех щелей новорожденных элементалей, но и из ледяных шипов, которые, стоило только на пару секунд застояться на одном месте, выныривали из плоти монстра в попытках насадить на себя зазевавшегося игрока. Приходилось постоянно шевелить булками, чтобы не превратиться в букашку, насаженную на булавку злобным энтомологом. Вот мы и шевелились, мечась направо и налево, от одного элементаля до другого, при этом с каждым шагом поднимаясь все выше и достигли головы монстра как раз вовремя, чтобы увидеть начало новой фазы противостояния. Стоя на макушке Титана, мы видели несущиеся к нему раскаленные добела заряды из катапульт, крушащие очередной щит, солнышко, которым королева отогревала в мороженых в ледяной монолит людей, и эльфов, которые сейчас будто злой овод вокруг беззащитной буренки кружились вокруг повелителя ледяных элементалей, то и дело жаля его и оставляя на его теле глубокие оплавленные дыры. Десятки, сотни стрел, настоящим потоком, сыплющихся на врага, выстрел из основного калибра, который напоролся на встречное заклинание, которым давеча был заморожен наш галеон. Они встретились посередине пути в борьбе льда и пламени, которая закончилась обоюдной дезинтеграцией и жестким взрывом, окончательно разломавшим окружающий нас лед. Галеон зашвыряло из стороны в сторону. Элементаль же едва покачнулся, продолжая не спеша подплывать качающейся посудине, которая так и не смогла нанести хоть сколько-нибудь значимого урона его туши. Повелитель элементалей уже почти добрался до расстояния прямой досягаемости своего меча и начал вздымать его в воздух, намереваясь сокрушить хрупкую деревянную конструкцию. И тут, как я и сказал, началась новая фаза противостояния. В небе полыхнуло. Там открылся гигантский портал, через который в нашу реальность ворвалась величественная фигура дракона. Ладно, ладно. Фигура была кривовата. Наполовину крысиная морда пучилась косоватыми глазами. А в дыры в крыльях мог бы пролезть широкоплечий гном. Но в этот момент мне он показался предельно величественным. Дракон, расправив крылья, спланировал к кораблю, и стало видно, что он тащит за собой целую вереницу шахтерских вагонеток, полных не кстати помянутыми гномами. Дракон, не тормозя, разжал когти, и гномы вместе с вагонетками посыпались на палубу, а дракон, резко ускорившись, взмахнул крыльями и пустил мощную струю огня прямо в рожу элементаля. Мы с Ярой еле успели спрятаться за шипами монстра, как ледяной воздух вокруг нас превратился в потоки жидкого огня, моментально отогревая наши промерзшие косточки. Элементаль попытался отмахнуться мечом, но скорости ему явно не хватало. Темная тень зависла над нами, и еще один поток огня ударил монстру в спину, сметая с нее многочисленные орды мелких элементалей, карабкающихся наверх по нашей душе. «Здорово, салаги!» — громыхнуло с высоты. Из-за шеи дракона выглянула уродливая рожа и махнула мне рукой. «Феня, Грым, вы прям вовремя. Рада вас видеть. По вашим довольным рожам вижу, что путешествие ваше прошло удачно. Добыли то, что я просил?» Грым кивнул, и в воздухе мелькнул знакомый предмет, приземляясь прямо в мои нежные объятия. «Ночная ваза единого великого духа. Божественный предмет, вне категории, неразрушимый». И, судя по глухому стуку, она была не пуста. «И как? Работает?» «Еще как!» — ответил Грым. «Убирает все начисто, метров на 20 вокруг». Я кивнул головой и чуть не свалился на пятую точку. Оживший айсберг чувствительно качнулся. Первый раз за весь бой. До этого ни одна атака не могла его хоть сколько-то значительно поколебать. Я заинтересованно обернулся, глядя на засветившийся кусок морской воды между Галеоном и Повелителем Элементалей, из которого нарождалась светящаяся фигура могучего эльфийского воина. Призрачная фигура, облаченного в вычурный доспех воина, вооруженного длинным тонким мечом и прикрывающийся громоздким квадратным ростовым щитом. Полностью показавшись из воды, он оказался даже выше гиганта Элементаля, по крайней мере, видимо, его части, и столь же злобный. Не тратя ни мгновения на размышления, он бросился вперед, нанося сокрушительный удар своему сопернику, первым же выпадом разбивая тому щит и пропахивая глубокую бразду в его ледяном теле. Элементаль опять содрогнулся так, что мы еле устояли на ногах. «Вот так бы сразу!» — одобрительно пробурчал я, прижимая к себе судорожно вцепившуюся ко мне принцессу. «А то солнышки, она, понимаешь, на него пускает. Мама не могла раньше призвать защитника. Меч его принадлежит первому королю людей, щит — правителю подгорного царства, а сам боец...» Яра на миг замолчала. «Дух моего отца. Эта магия доступна только триумвирату наших трех народов, когда они вместе». Она указала на галеон кинжалом, на палубе которого вокруг крошечных фигурок королевы и пофига образовали круг вновь прибывшие гномы. От них защитник утянулась золотистая нить энергии, подпитывая нашего бойца. И он не бездействовал. Атаки и контратаки посыпались одна с другой. Мечи ударялись один о другой, наполняя окружающее ослепительными вспышками и грохотом взбесившейся грозы. От воя айсберга вся поверхность льда вокруг него покрылась призванными элементалями. От мертвящих потоков морозной магии защитник на миг застывал, а от ударов ледяного меча щит покрывался трещинами. Но через секунду атаки начинались по новой. Призванные элементали рассыпались под ударами катапульт. Тело повелителя элементалей бороздилось новыми, источающими светящуюся жижу шрамами. Куски льда тоннами сыпались вниз в бурлящее море, а через миг защитник вновь замирал, чтобы через секунду начать новый раунд. Грым на фене носились вокруг нас, потоками огня очищая тело элементаля от бесконечно нарождающихся приспешников, заодно разгоняя становящийся с каждой секундой все более сильным лютый мороз, окружающий босса защитной аурой. Только одно оставалось неизменным. Я все так же не понимал, что мы здесь делаем. Однако и на этот вопрос через минуту нашелся ответ. Лишившись очередного щита, элементаль не стал примораживать к руке новый, а, отбросив свой меч, цепился обеими лапами в призрачную фигуру воина и, не обращая внимания на уткнувшееся ему в грудь оружие защитника, притянул его к себе. Призрачный меч, с хрустом пробив того насквозь, вышел из спины элементаля, но тот не обратил на это внимания, раскрыл похожую на сияющую пещеру пасть и просто откусил врагу голову. Взрыв энергии и глупому элементалю разворотило половину пасти, отправляя его в глубокий нокдаун. Но у нас все было еще хуже. Безголовый призрак несколько раз конвульсивно дернулся и начал таять, растаял и пробивший насквозь элементаля меч. Королева эльфов с тихим стоном повалилась на палубу, на полпути подхваченная слышащим. Пофига никто не подхватил. И стук его пустой головы о палубу в наступившей тишине стал слышен даже нам. Этот звук стал сигналом для нас. Застывшая во время боя принцесса отмерла, увлекая меня за собой, таща к пролому, образовавшемуся после удара меча защитника. «За мной!» — позвала она. «Надо пробраться внутрь и разрушить сосредоточие его сути. Без этого такого монстра не убить». Я глянул на неровный пролом, сплошь усыпанный острыми осколками и торчащими из стен ледяными шипами, и вздрогнул. «Во-первых, я туда не полезу, а во-вторых, ты туда не пойдешь. Там чистая смерть». «Я же тебе сказала, это необходимо сделать, иначе все погибнут». «Я понял. Отойди-ка в сторонку. Эй, Феня, тут у меня одна идейка появилась. Твоя помощь нужна». Дракон приземлился на замершего в ступоре элементаля и, набрав полную грудь воздуха, запустил волну огня прямо в трещину, пробитую гигантским мечом. Часть огня вышла с другой стороны, но другая часть устремилась куда-то внутрь, по испещрившим тело элементаля пещерам и трещинам. Секунда, другая, и вот все его тело засветилось внутренним огнем, и даже подводная часть начала светиться, наполняя холодные воды живым, теплым светом. И в этом свете я увидел, глубоко внутри ожившего айсберга загорелся и запульсировал небольшой голубой огонек, и я прям печенкой почувствовал, что это то, что нам надо. Но еще может быть, пальчик принцессы, ткнувший в ту сторону и сказавший: «Вот, это то, что нам надо», могло служить небольшой подсказкой в том, что действительно это то, что нам надо. Я бы мог сказать, что то, что мне надо, это литр горячего глинтвейна кровати принцесса, но со мной вряд ли бы кто согласился, поэтому пришлось отбросить несбыточные мечты. «Будь здесь, охраняй вход», — приказал я Яре. «Не хватало, чтобы мне кто-нибудь еще в спину ударил, а я пошел». Принцесса хотела что-то возразить, но я бросил на нее тяжелый взгляд, и она, замолчав, вытащила кинжалы и повернулась к начавшим возрождаться мелким элементалям. Я глянул в трещину и убедился, что она перестала быть таковой. Все осколки растаяли, неровные стены скруглились, став абсолютно гладкими. В этом я убедился, стоило мне только скользнуть в эту пещеру. Скользнуть — это самое правильное в данном случае определение. Стоило мне оказаться внутри нее, как я полностью потерял возможность управлять своим телом. Руки расползлись в стороны, и я, все ускоряясь, заскользил вперед. Никакой возможности затормозить у меня не было. А уж когда эта пещера пересеклась с той, что вела вглубь элементаля, даже теоретические шансы исчезли. Я ухнул вниз, заскользил почти по отвесной горке вниз, затем меня закрутило, вжимая в стены, затем вновь было почти отвесное падение, и с каждой секундой свет становился все глуше и слабее. Как-то в свои юные годы я в аквапарке катался на такой горке. Она называлась «Черная дыра», и с сегодняшним аттракционом она имела только одно различие. Запаса воздуха для истеричного вопля на всю дорогу мне не хватило. Посередине пути пришлось несколько раз судорожно вздохнуть и начать вопить по новой, но вскоре и это развлечение стало мне недоступно. Центробежная сила начала с такой силой вжимать меня в стенки тоннеля, что грудную клетку расплющило, и вместо озорных воплей ужаса пошел сдавленный хрип. Правда, появились и плюсы. Неземной холод внутри монстра стал отступать по мере моего нагревания из-за трения об лёд. Никогда бы не подумал, что это возможно, однако это было. Спина моя сначала нагрелась, а к концу путешествия натурально начала подгорать. Но тут появился плюс номер два — свет. Неяркий, голубоватый свет разгорался все сильнее, освещая путь. Мне с новой силой захотелось вопить. Весь потолок надо мной был усеян сосульками. Если они появятся и внизу, я сотрусь как терка в единый миг. Но миг прошел, и я вылетел в шарообразную комнату, освещенную ярким голубым кристаллом, висевшим в ее центре. Я сделал по ней с полсотни кругов, пока инерция движения не погасла, и моя еле дышащая, дымящаяся тушка не свалилась на пол. «Господи, как хоро...» Окружающая содрогнулась, и я, как наяву, увидел захлопывающуюся развороченную пасть элементаля, вывороченные буркалы, упершиеся мертвым взглядом в галеон, слепо шарящие лапищи в поисках отброшенного меча. Я со стоном поднялся и, посасывая эликсир жизни, уставился на зависший передо мной кристалл. Окружающее его радужное магическое поле мягко оттолкнуло уткнувшийся в него палец и так шандарахнуло меня молнией, что у меня дым из ушей пошел. Как ни странно, это частично прочистило мне мозги, и я со всей дури врезал по полю глефой. Вы нанесли по защитному полю, сосредоточая сути повелитель водных элементарий, 196 урона. КП 9 999 804 из 10 миллионов. Я смахнул с лица золу, стряхнул с головы превратившиеся в пепел волосы и уставился уже совершенно ясным взглядом на кристалл. Прорубиться сквозь магическую защиту не получится. Магическую, магическую, магическую, магическую. Что-то билось в моей голове про магическую защиту. Шум смытого бачка, и в нашу камеру ударил поток ледяной жижи, снося меня с ног и закружив по быстро заполняющемуся пространству комнаты. Правильно говорят, держи ноги в тепле, а голову в холоде. Стоило обжигающей холодной жижи захлестнуть мою голову, как все встало на свои места. Я еле двигающимися руками вытащил горшок великого духа и откинул крышку. В тот же миг голубое сияние вокруг кристалла мигнуло, а затем погасло. Слабо светящийся кристалл покинул свое место и неспешно упал в мои промороженные насквозь руки».